В качестве бойкого жиденька обозначилась Елена Андреевна Гошева, она редактор всей этой серии. Но она не жиденок, еще меньше того бойкая. И вот моя рукопись лежит у нее с 1975 года. Она сама потрудилась написать много книг, и некогда заняться моей, тем более что читать гораздо труднее, чем писать. Гошева мне сказала, что раньше 1980 года это света не увидит, на что я ответил, что мне все равно, 1980 или 1990, так как я света не увижу этого раньше. Мрачное пророчество Бориса Эммануиловича оправдалось. Он скончался 10 мая 1978 года. Увы, и Гошева сдержала свое слово. Беседы о дирижерском ремесле вышли из печати не ранее 80-го года, а точнее в 1984-м. Я полагаю, люди, причастные к музыкальному искусству, по достоинству оценили труд Хайкина, ибо даже я, человек от их мира далекий, читал эту книгу с захватывающим интересом. Правда, мне помогала память. Борис Эммануилович пишет. Однажды после очень интересного органного вечера Гедике случилось так, что я из зала вышел вместе с Константином Николаевичем Игумновым, и вот что я от него услышал. Иногда я ловлю себя на том, что сочинения Баха, исполненные на фортепиано в транскрипции Листа или Бузони, производят на меня большее впечатление, чем в оригинале на органе. Я сейчас же вспомнил устный рассказ Хайкина, который учился у Александра Федоровича Гедике. Как известно, в России прекратили производство водки в 1914 году, и возобновилось оно лишь в 1924. А поскольку в те времена пост председателя Совета народных комиссаров занимал Рыков, то в народе водку сразу же стали называть «рыковкой». Так вот, Хайкин рассказывал, что Александр Федорович иногда приглашал его к себе в гости и угощал настойкой, которую делал сам на основе покупной водки. И напиток этот назывался «Рыков-Гедике», по аналогии с «Бах-Бузони». В книге написано. В 1963 году я оставил Хованщину во Флорентийском театре Коммунале. Основными солистами были артисты Большого театра. Хор, оркестр, исполнители вторых партий, итальянцы. Ну, как итальянцу объяснить, что такое мягкий знак? Что такое «ю», что такое «я»? Простое слово «князь» превращалось в «князи». Фразу «грудь раздвоили каменьем острым». Один пел «груд», другой «груди». Получалась какая-то чепуха. А я прекрасно помню, как Хайкин вернулся из Италии и как он рассказывал о своем визите в советское посольство для беседы с тамошним атташе по культуре. Этот тип мне сразу же объявил: «Дворник в американском посольстве получает денег вдвое больше, чем я». А потом предложил мне записать их адрес в Риме. «У нас тут индекс их не R, но это как наше «я», только перевернутое». Левой рукой мне показал, как надо перевернуть наше «я», что получилось «ихнее Р». Хайкин — дирижер оперный, и для него важно, чтобы тексты, которые приходится артистам петь, были удобочитаемыми. В книге эта тема возникает множество раз. Переводы опер делались 100 лет тому назад и более. Они делались тщательно с точки зрения соответствия каждого слова в отдельности, но литературные достоинства фразы в целом никого не заботили. Вспоминается фраза Проспера Мериме. Перевод как женщина. Если он красив, он не верен. Если он верен, он не красив. По-французски перевод тоже женского рода. Другой предмет заботы Хайкина — соответствие исполнения замыслу композитора. Он пишет. Я очень уважаю профессора Чулаки как первоклассного мастера и широкообразованного музыканта. Но я выражаю резкое несогласие с тем, что он позволяет себе прилагать руку к партитурам Чайковского, Римского-Корского, Прокофьева. Как я понимаю, помянутый профессор мог себе это позволить, поскольку с 1963 по 1970 год был директором и художественным руководителем Большого театра. Но я тут же вспоминаю и менее деликатный отзыв Хайкина об этом человеке. Борис Эммануилович цитировал какого-то артиста, который в те времена любил повторять: «А мне что, чуваки, что портянки?» И еще на эту же тему. Вот случай, который я знаю со слов «сука». Идет репетиция «Майской ночи». Левка поет Дмитрий Смирнов. Первую песню он поет так импровизационно, с такими странными отклонениями и ферматами, что совершенно невозможно понять логику его музыкального мышления. На замечание дирижера он отвечает, что так намерен петь и дальше, и что вообще он сам себе господин. Скандал, сенсация. Далее Сук цитирует свое письмо в редакцию «Русского слова», которое было помещено.